Глава 22. Бесперспективный путь побега. Известный тебе путь ведет к пленению, но твое тело еще на него не вышло. Люди зовут это тупиком. Под темным небом находился жилой дом. Он имел устаревшую бежевую наружность. Два человека наблюдали, как от него отъезжает черный автомобиль. Они находились в небольшом парке через дорогу и на два здания восточнее жилого дома. Под каштановым деревом стояли парень и девушка с большой тряпичной сумкой в руках. Девушка носила белый спортивный костюм с именем Казами, вышитым на груди. Она направила взгляд на закрытую зеленую стальную дверь на восточном краю первого этажа дома. «Како? Харакава реально вернулся сам?» И после опознания трупа своего прадедушки, Хио отправилась в Укат. По крайней мере, не похоже, чтобы Харакаве стирали память. «И правда», — сказала Казами, прислонившись к мотоциклу Изума, припаркованному под деревом. «Они, наверное, подождут возвращения Хио в Штаты. Она может перед этим захотеть с ним увидеться». Девушка пожала плечами и вытащила из кармана телефон. Вместо звонка она послала сообщение. Ей хотелось почаще выходить на контакт с Саямой, но с момента его вхождения в резервацию четвертого гира Казами не могла достучаться. Вот почему она отправила сообщение. «Харакава вернулся!» Казами глянула вниз, чтобы проверить написанное. «Харакири вернулся!» Отвлеченная выбором автозамены, она переписала сообщение. «А еще мне нужно упомянуть это». Она вытащила из заднего кармана сложенный листок бумаги. Это была страница факса. Документ имел отношение к демону Хио Сандерсон. Сибил выловила газетную статью о смерти ее матери и также послала копию в штаб-квартиру ИАЙ, куда направлялись Саяма и Синдзи. Изума заглянул в документ сбоку и заметно нахмурился. «Странная история». «Та же так думаешь? Прямо как фильм о монстрах. Ее мать зверски убили, а селяне заметили громадную тень. Но по какой-то причине мать девушки улыбалась». Казами не понимала, с чего бы ей улыбаться. Полиция спекулировала, что она расслабилась, потому что преступник был кем-то знакомым. А журналист предположил, что это была улыбка удовлетворения. Ведь она защитила свою дочь от рук убийцы. Так или иначе, это гнетущая история. Казами набрала информацию, полученную от Сибилы и Сканды. Ей многое предстояло рассказать. Во-первых, американцы пришли к заключению, что Харакаву и Хио унес Черное Солнце. Они основывались на словах Сандерсона, согласно которым в Пятом Гире больше не осталось механических драконов, и поскольку над побережьем Канда снова засекли показания, схожие с Черным Солнцем. Японский Укат вскоре сделает то, на что они согласились в разговоре с Саямой и Синдзи прошлой ночью. Помимо всего прочего, они планировали держать Харакаву под наблюдением. «Мы еще многого не знаем, но нам остается только действовать». С этим она нажала на кнопку отправки. Открылся экран отправки. Девочка-шаманка протанцевала три раза, произнеся «отправка», и экран исчез. «Ну что ж», — сказала Казами, опираясь спиной на мотоцикл. Девушка ощущала ноющую боль в боку, но поместила туда талисман и пока ничего не могла с этим поделать. А что же она могла поделать? «Нам нужно ожидать каких-то сдвигов в отношении Хио Сандерсон. Когда мы звонили, Сибил сказала, что у них все в порядке». «Учитывая положение, она хорошо справляется. В общем, мы и вправду должны тут торчать, ожидая Харакаву. Разве мы не должны вернуться в Укат и...» «Не переживай. Сибил сказала, все нормально. Раз уж нам все равно возвращаться, давай пока побудем здесь, сколько сможем». Она перевела дух. «И ты видел тех двоих на кладбище Ниситама, верно? Ты реально думаешь, их можно разлучать?» Она уставилась на спину Харакавы почти так же, как и на местный пейзаж. А он не оборачивался, хоть и все замечал. «Если кто и расшевелит Хио Сандерсон в следующие пару дней, то только Харакава». Ее переполняла странная уверенность, но она исходила от того, как девушка выбрала его, несмотря на необходимость бежать. «А еще...» — сказала Казами. «В отличие от того, как я ввязалась в ту первую битву из-за тебя, Харакава не имеет способов или связей для входа в концептуальное пространство. Когда юноша хочет встретиться с принцессой в замке, необходим чародей, чтобы передать ему волшебный предмет». «Юноше просто нужно немного смелости. Вдобавок ко всему, с тех пор, как они познакомились, прошел всего день». В тоне Изума звучало сомнение, когда он прислонился к сиденью, и Казами перевела на него взгляд. Она могла лишь горько улыбнуться его словам. Чтобы сказать почему, она поднесла руку к груди и выдала полноценную улыбку. «Ты забыл? Был как минимум один случай, когда кто-то решался за такое короткое время. И он вот здесь». «Как насчет того, чтобы освежить мою память? Говоришь, здесь? Прямо здесь?» Изума засунула лицо ей в спортивный костюм, так что она его ударила. Он перевернулся в воздухе и рухнул на мотоцикл. «Ах». Они вместе завалились на наклоненный мотоцикл. Длинный белый коридор без окон имел торговый автомат у стены, двери с обеих сторон и вывеску со словами «раздевалки». Пустое пространство наполнилось звуком. Справа открылась автоматическая дверь в женскую раздевалку, и оттуда вышла девушка. У нее были короткие светлые волосы. Она оделась в синюю боевую униформу, облегченную отсутствием юбки и удалением максимального количества брони. На ее шее висело ожерелье из камушков, а завершала наряд оранжевая рабочая куртка, скрывающая плечи. На куртке были разнообразные эмблемы, а на груди находился именной бейдж. На нем значилось «Хио Сандерсон». Она носила эту куртку для защиты от сквозняка в пустом пространстве, но ее лицо лишилось цвета. Помимо этого, она побледнела и не выражала ничего, кроме пустоты. Она опустила свое пустое лицо словно в поклоне. «Прадедушка». Девушка снова подняла голову и заметила водяной фонтанчик у торгового автомата, а еще левее зеркало на стене. Хио глянула в зеркало и обнаружила свой понурый вид в бесцветном свете. Если поискать в ней цвет, то это будет небольшая краснота в уголках глаз. Она приблизилась к зеркалу и мягко приложила ладони к щекам, пытаясь не нажимать на красные набухшие участки вокруг глаз слишком сильно. Затем девушка заметила неожиданное движение. Оно пришло от водяного фонтанчика справа, но вовсе не потому, что устройство включилось. «А?» С приближением водяного фонтанчика девушка содрогнулась. Вместо того, чтобы ехать на колесиках, он двигал телом туда-сюда, переползая на металлических частях у основания, напоминающих ноги. Хио не понимала, что происходит, но инстинктивно съежилась. Водяной фонтанчик заметил ее движение, отступил на полшага назад и поднял на нее взгляд. Он согнулся вперед, будто в разочаровании. Затем развернулся и медленно поплелся в угол стены. Она заговорила, не задумываясь, а он остановился, развернул тело и глянул в ее направлении. Его предположительно несуществующий взгляд встретился с ее. На пути в больницу, чтобы увидеть тело своего прадедушки, мужчина по имени Роджер предоставил ей немало информации в форме сна. Видеть все во сне казалось ей странным, но она этому поверила, потому что Роджер подтвердил увиденное после пробуждения. «Это вроде устройство, которое учит тебя во сне?» Хио многого не смогла понять, но иные вещи прояснились. Давным-давно ее прадедушка принадлежал к организации под названием УКАТ, которая защищала мир. Он и некоторые другие уничтожили несколько миров, но нашему снова грозит разрушение. Японский УКАТ пытался единолично вести переговоры с выжившими из других миров, и они показали свою неспособность справиться с делом. Одним из других миров, известных как Гиры, где уже завершились переговоры, был тот, что даровал жизнь машинам. Водяной фонтанчик перед ней должно быть оттуда. Хио выровняла дыхание, присела и протянула ему руку. «Рукопожатие. Я правильно сказала?» — гадала она, но он наконец к ней повернулся. Он покачнулся туда-сюда для приближения на полной скорости. Затем наклонился к ней, словно желая лизнуть ее руку. «А!» На ее ладонь попала вода. Хио честно прокомментировала, что та была холодной. Охладив в некоторой степени пальцы, девушка поднесла их к уголку глаза и приложила к водяному фонтанчику вторую руку. Он оказался твердым и холодным, точно машина. Но в то же время эта машина была живой. Осознав это, Хио задумчиво наклонила голову и поднесла руку к его шее. Она погладила его там, и он немного поёрзал, потираясь об ее ладонь. Затем в зал ожидания кто-то зашел слева. «Судя по всему, ты закончила переодеваться». Это был Роджер, и он вскоре осознал, что она играется с водяным фонтанчиком. «Милый, не правда ли? Разумеется, вчера мы увидели его в первый раз». «Он немного меня удивил». Хио улыбнулась, но без особой силы. И все же она была рада обнаружить, что вернула часть того, что ушло после посещения больницы. Девушка продолжала гладить шею живого водяного фонтанчика и произнесла. «Я думаю, прадедушка планировал рассказать мне множество разных вещей после того, как приведет сюда». «Это всего лишь домыслы, но скажу, что это вполне вероятно». Роджер подправил очки на переносице и окинул взглядом ее тело. «Эта одежда может показаться немного плотной, но она идеальна для добавления концептуальных эффектов. В Йокоте ожидает самолет домой, а значит, я тебя провожу». «А что будет с прадедушкой?» Прежде чем ответить, Роджер опустил взгляд. «Вскрытие еще не было проведено, поэтому мы отошлем его на родину позже. Существо, которое напало на тебя и того парня, возможно, нацелилось на какую-то особенность мистера Ричарда». Хио вспомнила ветер, который унес их с кладбища. «Разве этот демон гонится не за мной?» «Ты помнишь, чему тебя научили во сне? С тем демоном по имени Черное Солнце сражался мистер Ричард. Если он преследует и тебя, грузить тело на самолет». Роджер перефразировал сказанное. «Пребывание с телом, скорее всего, удвоит шансы нападения Черного Солнца». Чтобы отвлечь от бестактной формулировки мыслей, он продолжил говорить и кивнул. «Но мы обладаем концептуальным ядром, чтобы заманить Черное Солнце сюда. Отдохнув от усталости после недавнего боя, он приближается к Токио. Самолет, заготовленный в Йокоте, был модифицирован для маскировки струнных колебаний и всего прочего внутри, поэтому Черное Солнце прибудет сюда, не нацеливаясь на тебя». «Вы собираетесь сражаться с тем демоном?» «Именно поэтому мы сейчас здесь. С тех пор, как мистер Ричард был с нами, американский Укат одержим победой над Черным Солнцем». «Ясно». Хио встала и погладила край водяного фонтанчика, который тоже выпрямился. Он снова прижался к ней, после чего вернулся к стене. Хио глянула на Роджера и полюбопытствовала, какое же на ее лице выражение. «Я должна за всех вас волноваться, да? Но вы мне скажете одну вещь. Что со мной случится, когда я вернусь в Штаты?»